Основные символы. Тет, так называемый узел Исиды, точное происхождение которого неизвестно, хотя изначально этот знак, возможно, был вариантом символа Анх, на который он очень похож, за исключением того, что его поперечные ветви изогнуты вниз. Однако в письменных источниках значение и символика Тет кажутся схожими с Анхом. В изобразительных контекстах этот символ встречается в качестве декоративного уже при Третьей династии, когда он появляется вместе с Анхом и знаком Джет, а позднее со скипетром Уас. Возможно, из-за частой ассоциации с символом Джет, Тет стал ассоциироваться с Исидой, и оба они стали использоваться для указания на Осириса и его супругу, а также на бинарную природу самой жизни. Связь знака с богиней материнства привела к тому, что ему дали название «узел Исиды», поскольку он напоминает узел, скрепляющий одежды богов во многих изображениях, и кровь Исиды. Он использовался в качестве погребального амулета и вытачивался из красного полудрагоценного камня, например, из сердолика или яшмы, или из красного стекла. Джет — символ неизвестного происхождения, который по одной наиболее распространенной версии изображал позвоночник Осириса, который ассоциировался со стабильностью. Однако известно, что со времен Древнего Царства Джет соотносился с мемфисским богом Птахом, который был синкретизирован с Сакаром и Осирисом. Так что к началу Нового Царства Джет стал символом царя Дуата. Этот знак очень часто использовался как амулет стабильности и регенеративной силы. В гробнице Нефертари на некоторых стенах Джет изображен с руками, держащими царские регалии или символы Уас. Эти изображения будут подробнее описаны в соответствующих параграфах в третьей главе. Анх. Точное происхождение этого наиболее распространенного символа неизвестно. Существует множество предположений о его изначальной принадлежности, от скрытой сексуальной символики до изображения обычного ремешка сандалий. Однако он также связан некоторым визуальным родством со знаком узла Тет. Что нам известно наверняка, так это значение символа Анх — жизнь. Знака, который держит в своей руке божество или царь, показывая таким образом свое могущество и контроль над жизнями людей. Чтобы сформировать визуальный каламбур, который тонко ассоциирует умершего с богами, его изображают с цветочным букетом, который также по-египетски называется Анх. Этот символ, который может представлять живительные элементы воздуха и воды, обычно преподносится царю как олицетворение дыхания жизни. Очевидно, в отличие от Анх, ни один другой иероглифический знак не встречается настолько часто в декорировке различных предметов быта, а также в формальном украшении архитектурных элементов, таких как стены, колонны и святилища египетских храмов. Уас. Символ, первоначально бывший фетишем, пропитанным духом почитаемого животного или, возможно, просто посохом пастуха. Этот скипетр состоял из прямого древка, раздвоенного у основания и увенчанного наклонной поперечной частью, часто имеющей форму головы какого-то, возможно, мифического существа, которое обычно уподобляется изображению животного бога Сетха. Каково бы ни было его происхождение, вполне ясно, что он ассоциируется с понятиями власти и владычества божеств, но не царей. Как и другие иероглифы, имеющие важное амулетное и ритуальное значение, знак Уас использовался в качестве декоративного элемента в архитектуре и предметах быта. Я рассматриваю скипетр Уас в качестве символизма какой-либо из природных сил, подвластной и контролируемой соответствующим ей божеством, которая держит власть над ней в своей руке. Таким образом, если умилостивить Бога владыку стихии, она станет милостива и благоприятна для человека. Са — символ, относительно происхождения которого существуют различные теории, означает «защита». Его визуальная составляющая трактуется от изображения свернутого в рулон пастушьего укрытия до папирусного спасательного круга, использовавшегося древними нильскими лодочниками. Этот символ встречается в нескольких формах. В Древнем царстве его основание было целостным, тогда как, начиная со Среднего царства и далее, оно изображается четко разделенным, раздвоенным. Как ни странно, это развитие параллельно и в то же время противоположно истории Анх, основание которого изначально было разделено, а затем стало целостным. С самых ранних времен чаще всего символ защиты использовался в качестве амулета в различных украшениях, поэтому знак Са можно встретить в качестве основного мотива в ювелирных и прочих изделиях. Сехем, Хереб Аба. Символ, обозначающий различные типы жезлов, связанные с властными позициями, например, Сехем – могущество, Хереб – управление, Аба – командование. Ввиду трудностей точного определения типа жезла, их чаще интерпретируют как Сехем. Он использовался в храмовых и погребальных ритуалах, где обычно его держал царь или жрец, изображенный над жертвенником с подношениями. Урей — символ, названный греческим словом, которое произошло от «та, что встает на дыбы», поскольку урей представляет собой вздыбленную кобру с ее характерным расширенным капюшоном. С древнейших времен в Нижнем Египте она ассоциировалась с солнцем, личностью царя и рядом божеств. Также кобра считалась олицетворением огненного глаза бога солнца Ра и могла изображаться по обе стороны солнечного диска. Начиная с эпохи Среднего царства, урей появляется в диадеме на лбу царя и играет роль защитницы царской власти. Шен — символ вечного цикла солнца. Это кольцо, не имеющее ни начала, ни конца, символизировало вечность и окружало помещенный в его центр солнечный диск. Само название «шен» произошло от египетского глагола «шени» — «окружать». В итоге знак трансформировался в картуш с именем царя в центре. Возможно, в этом конкретном контексте символ также приобрел оттенок защиты, как средство, которое исключало все неблагоприятные элементы из царского имени. В египетском искусстве шен может встречаться в обоих значениях и пониматься и как вечность, и как защита, и часто ассоциируется с богинями в образе птиц, в том числе с Исидой и Нефтидой. В таком виде они изображаются держащими шен в своих когтях, парящими над царем и охраняющими его своими распростертыми крыльями. Примечание. Богини Исида и Нефтида могут быть изображены в зооморфной форме как соколицы, а также антропоморфной форме коленопреклоненными на символе золота и держащими руками шен. Цвета и красители. Гробница Нефертари завораживает своей красотой, изяществом резных рельефов, яркостью и свежестью красок. Иногда встречаются утверждения, что применявшиеся для их изготовления красители уже не существуют в настоящее время. Это далеко не так. Древние красители многократно подвергались анализу, в результате чего было установлено, что они либо являлись мелко истолченными минералами, встречающимися в естественном состоянии, либо производились из органических веществ, например, из сажи, что и объясняет их прекрасную сохранность. Рассмотрим каждый из основных цветов красок, использовавшихся древними египтянами вплоть до окончания эпохи Нового Царства. Труды Альфреда Лукаса о древнеегипетском ремесленном производстве и употреблявшихся для него материалах содержат также описание красителей, которые использовали древние художники. Чтобы поделиться с вами исчерпывающей информацией о том, из чего делали красители в Древнем Египте, я буду опираться на посвященную этой теме книгу Лукаса. Рисунок 15. Образцы пигмента. Временная выставка Invisible 2019-2020, Туринский музей. Синяя краска. Краситель синего цвета производился из натурального минерала азурита, синего карбоната меди, встречающегося в самородном состоянии на Синае и в Восточной пустыне. Основой краски была искусственная фрита, которая изготовлялась путем прокаливания кремнезема, соединение меди, углекислого кальция и соды. Наиболее ранние образцы этой смеси, обнаруженные Рейснером в верхнем храме Менкаура, можно отнести к времени IV династии. В некоторых случаях синие египетские краски, обычно отличающиеся устойчивостью, изменили свой цвет. Например, в гробнице Аменхотепа II на некоторых изображениях она потемнела и стала черной или почти черной. Зеленая краска. Для изготовления зеленой краски использовались два компонента. Первый — это толченый малахит, который еще в Бадарийской и древнейшей додинастические периоды служил в качестве косметического средства для подведения глаз. Эта естественная медная руда, как и в случае с синим карбонатом меди, встречается на Синае и в Восточной пустыне. Второй компонент — искусственная фрита, аналогичная описанной выше. Желтая краска. У древних египтян было два оттенка желтой краски. Первый — это желтая охра, в изобилии встречающаяся по всей стране, красящим веществом которой является водная окись железа. Этот цвет применялся еще в живописи до династического периода. Второй оттенок — аурипигмент, естественный сульфид мышьяка, обнаруживаемый в виде краски на различных предметах и в стенной росписи. Насколько известно, аурипигмент не встречается в Египте. Его ввозили, вероятно, из Персии, хотя он был найден также в Армении и в Малой Азии. Начало его применения относится к временам не ранее периода правления 18-й династии. Розовая краска. Розовая краска не была редкостью в эпоху Нового Царства. Она встречается в гробницах Аменемхета, Менхеперрасенеба и Нефертари. По утверждению Гленвиля, в эпоху Нового Царства розовую краску обычно получали путем смешения красной и белой красок. Но он не ссылается на данные какого-либо анализа. Тем не менее, очевидно, что розовый цвет получался благодаря использованию в нем естественной окиси железа, содержащейся в красной охре. Красная краска. Основой для красной краски была естественная окись железа, красная охра, которая в изобилии встречается в Египте, причем вещество наиболее густого оттенка, близ Асуана и в оазисах западной пустыни. Этот краситель известен с додинастического периода. Несмотря на то, что обычным способом изготовления красной охры было пережигание желтой охры, египтяне применяли только естественный краситель. Интересный факт. Зарегистрирован ряд случаев, когда желтая охра на стенах гробниц под влиянием жара от разведенного в гробнице огня превратилась в красную. Коричневая краска. Коричневый цвет еще во времена IV династии достигался путем нанесения красной краски поверх черной, хотя обычно краска этого оттенка изготавливалась из коричневой охры, естественной окиси железа. Такой краситель хорошего качества встречается в оазисе Дакла. Черная краска. Черным красителем чаще всего служила обычная сажа, вероятно, соскобленная со дна кухонной посуды. Однако для ее изготовления использовались и другие материалы. Например, один образец черной краски эпохи 19-й династии состоял из толченого древесного угля. Другой пример эпохи правления 12-й династии, найденный в Бени-Хасане, известен как пиролюзит — черная марганцевая руда, которая встречается в изобилии на Синае. Белая краска. Древние египтяне еще в додинастический период пользовались белой краской в настенной живописи. Однако ее природа до сих пор не определена, хотя есть предположение, что это был либо карбонат кальция, мел, либо сульфат кальция, гипс, так как в то время были известны только эти два красителя такого цвета. Как карбонат, так и сульфат кальция в изобилии встречаются в Египте. Растворители. Древнеегипетская живопись относится к так называемому клеевому типу. Это значит, что краски для нее должны были изготовляться при помощи какого-то клеящего вещества. Такие вещества, как сажа, желтая и красная охра, И в сухом виде довольно хорошо пристают к штукатурке и камню, но в смоченном состоянии еще лучше. Остальные красители — лазурит, малахит, синяя и зеленая фритты — не пристают к основе без какого-либо связующего вещества. Доступные и подходящие для этой цели материалы ограничиваются клеем или желатином, камедью и альбумином, яичным белком. Существует еще один пчелиный воск, обнаруженный в нескольких гробницах 18-й династии в Фиванском некрополе. Его применение в качестве составной части красок не вызывает никаких сомнений. В одних случаях воск являлся связующим веществом, которое тщательно смешивалось с красителем. В других случаях его наносили на поверхность законченного произведения в качестве защитного слоя. Рисунок 16. Образцы пигмента. Временная выставка Invisible 2019-2020. Туринский музей. Проблематикой цвета в искусстве Древнего Египта занималась Анастасия Петрова, автор книги «Древнеегипетские вельможеские гробницы V династии». Она провела ряд исследований и сделала полный анализ названий и значений цветов периода Древнего Царства. По-видимому, их можно применить также к периоду Нового Царства и краскам, использовавшимся в декорировании гробницы Нефертари. Ниже хочу привести отдельные абзацы, которые дадут базовое представление о цвете и его значении в Древнем Египте. Эти знания нам понадобятся для понимания символизма цвета изображения богов и богинь в гробнице Нефертари, к которому мы обратимся в конце третьей главы. Фундаментальные работы по древнеегипетскому цветообозначению принадлежат перу Шенкеля. Первая вышла в 1963 году, и в ней постулировалось наличие в египетском языке четырех основных цветов — кем — черный, хедж — белый, дешер — красный-желтый и уадж — зеленый-синий. Однако в работе 2007 года Шенкель значительно пересмотрел свои прежние идеи. В частности, он заявил, что фокусом дешер является красный, а не середина красно-желтого спектра, а фокусом уадж — зеленый, а не середина зелено-синего. В статье 2019 года он подчеркивает и развивает эту мысль, отмечая также, что кем — цвет возделанной земли, то есть не черный в нашем понимании, а скорее различные оттенки темного, включая цвет гранита и диорита, бурый цвет обожженной солнцем кожи рабочего и темно-зеленый, а хедж — цвет известняка, но также и песчаника, серебра, лука, молока, меда, белого хлеба, зубов. Следовательно, кем и хедж — это не черный и белый в нашем понимании, а темные и светлые цвета. Таким же образом, дешер и уадж — это не красный и зеленый, а скорее более широкие части светового спектра, теплые и холодные цвета. Из упомянутых выше четырех цветовых терминов древнеегипетского языка значения, по крайней мере, трех не ограничиваются исключительно обозначением цвета. Так, хедж имеет значение светлый, яркий, кем — полный, темный, а уадж передает понятие свежий, молодой. Причем для каждого из этих слов часто трудно отделить цветовое значение от нецветового. В конкретных текстовых примерах, в которых мы встречаем эти слова, далеко не всегда удается определить, какое именно значение имеется в виду. Не исключено, что в определенных случаях двусмысленность заложена в контекст. Пожалуй, наибольшей степенью абстрагированности обладает лишь слово «дешер», которое трудно с уверенностью связать с определенным нецветовым значением. Оно может описывать цвет быка или коровы, пустыни, крови, огня, масла, керамического сосуда, драгоценного камня, сердолика или халцедона. Известно, что слово «дешерт» — «красная корона». Очень интересен следующий пример. Тело его дешер подобно цвету золота. Отсюда видно, что цвет золота тоже входит в сферу значений дешер. Строго говоря, цвет быка, пустыни и даже сердолика тоже не вполне соотносятся с фокусным русским красным цветом. Очевидно, что сфера значений Дешер довольно широка и включает цвета в спектре от темно-красного, цвет крови, до желтого, цвет золота. Интересно, что если обратиться к рассуждению о египетских цветах, то мы увидим, что ярко выраженная символика фиксируется исследователями только для черного, белого, красного и зеленого цветов, в то время как для синего и желтого подобное не обнаруживается. Этот факт не будет вызывать у нас удивления, если мы перестанем искать в египетской культуре символику цветов, характерных для нашей культуры, а обратимся к реалиям, собственно, египетского цветообозначения. Поскольку в любой культуре символикой обычно наделяются только базовые цвета, египетская в данном случае не является исключением. Таким образом, выделяются базовые — кем, хедж, дешер и уадж. Отсутствие символики лазуритового цвета при несомненной важности этого материала и цвета опять же говорит в пользу того, что лакуны цветообозначения в области этого цвета не существовало, и, скорее всего, он входил как оттенок в состав какого-либо из базовых цветов. Группа красного, зеленого и черного цвета. С начала эпохи Нового Царства группа цветов красного, зеленого и черного имеет определенную символическую связь. С началом разлива Нил становится зеленым, потому что по реке плыло множество мелких остатков растительности тропических лесов Центральной Африки. После этого на несколько дней река становилась красно-терракотовой. В нее впадали воды эфиопской горной реки Акбара, которая шла через железные рудники и тем самым окрашивала ее в красный цвет. И, наконец, когда воды спадали, появлялся черный ил, благодатная и плодородная египетская черная земля. Таким образом, эту группу оттенков можно олицетворить с паводком Нила и его обновлением. Этот цвет встречается в изображениях престолов богов, их ожерельях и корон. Такие же цвета имеет джет. Многократное их повторение полосами можно сопоставить с цикличным обновлением. Пространство мира. Понятие космоса в Древнем Египте включало в себя также инобытие, которое было его неотъемлемой частью, поскольку небесное, земное и подземное пространство связаны воедино и представляют собой разные фазы бытия. Практически все сюжеты гробницы Нефертари вписаны в плоскость, которую можно назвать базовой рамкой и которая отображала весь мир. Внизу всегда изображалась Земля, представленная черной широкой полосой с двумя разделяющимися узкими полосами — красного и желтого цвета. Сверху практически всегда находился растянутый на всю ширину композиции иероглиф, обозначающий небо. Он представляет собой перевернутый неглубокий ящик, стороны которого заканчиваются небольшими уголками. Первобытное верование, которое также встречается у австралийских аборигенов, состоит в том, что эта крыша покоилась на четырех опорах, которые обычно заменяются в искусстве знаками скипетра уаз, приносящими благополучие. Таким образом, небо в древнеегипетском искусстве представляет собой узкую полосу черно-синего цвета наверху композиции. Ночное небо отличается желтыми пятиконечными звездами, которые расположены на черном фоне потолка помещения, столь важным для умершего, совершавшего свой путь по загробному миру. Потолок гробницы, за исключением северной камеры, Кю, украшен пятиконечными звездами. Вековечная и неизменная природа светил ночного неба сыграла важную роль в развитии календаря и мировоззрении древних египтян. Поскольку северные приполярные звезды никогда не заходили, они имели особое значение и были известны как нетленные. Их изображения часто наносили на потолки храмов и гробниц, поскольку звезды были тесно связаны с египетской концепцией бессмертия и являлись обитателями не только небес, но и дуата, через который солнце проходило каждую ночь. Египтяне верили, что Ба, умершего, может вознестись для продолжения жизни в виде одной из мириад звезд, но как последователи Осириса они могли также представлять души в подземном мире. Таким образом, звезды были связаны с верованиями в загробную жизнь двумя способами. Рисунок 17. опорный столб КС-2 и потолок с изображением неба с пятиконечными звездами из гробницы Нефертари. По обоим сторонам композиции часто изображали скипетры УАЗ, олицетворяющие опоры неба, все силы природы, все мироздание, находящееся между небом и землей. Рисунок 18 слева. Также базовая рамка могла не содержать в себе эти символы. Тогда вместо них уголки иероглифа неба растягивались до самой земли, упрощая изображение. Рисунок 18 справа. Рисунок 18. Пространство мира, земля, небо и опоры неба. Часто над небом, в Дуате, дворце и обители Осириса, изображали декоративный фриз Хекер, который встречается во многих царских гробницах нового царства и обладает защитными свойствами, отражая тот факт, что гробница была вратами в подземный мир. Этот символ берет начало из узлов на верхушках пучков тростника, который использовался в строительстве в период ранней истории Египта, в том числе в храмах и гробницах в Буто, и со временем он стал декоративным мотивом в сооружениях уже из камня или кирпича. Еще со времен Древнего Царства основой композиции изображений в усыпальницах являются земля, черный цвет, и две полосы, красная и желтая, пустыни, окружающие плодородную землю Египта. Возможно, они могут также олицетворять медь и золото, важные элементы ремесла, которое дает земля. Забегая вперед, стоит отметить, что в гробнице Нефертари, в северной камере Кю, лишь одна желтая полоса опоясывает землю, в то время как во всех остальных помещениях присутствуют оба цвета. Рисунок 19. Пространство мира, фриз Хекер. Святилище. В гробнице Нефертари так или иначе изображаются различные святилища или их элементы. Здесь я хочу привести наиболее полное описание этих визуальных элементов. Эти знания понадобятся для более полного понимания описания программы росписи в главе 3. С самого начала истории египетской цивилизации на юге страны почиталась богиня Нехбет. В этом районе располагался ее храм, возведенный в виде павильона. После того, как Нехбет заняла положение главной богини Верхнего Египта, он стал культовым центром для всего региона и назывался Пер-Ур, Великий дом. С течением времени этот храм в упрощенной форме стал святилищем с покатой крышей и карнизом с выкрушкой, в котором размещался образ божества. Такой тип святилища для божеств с течением времени распространился по всему Египту, а его форма стала прообразом для изготавливаемых саркофагов, ящиков для хранения каноп и других погребальных предметов. Так же, как Нехбет на юге, в Нижнем Египте подъем пережил культ богини Уаджит, в результате чего появилось ее святилище Перну или Пернесер, дом славы. От своего аналога оно отличалось арочной крышей и высокими боковыми столбами. В то время как святилище Пер-Ур обычно изображалось в профиль, Перну всегда изображалось фронтально. Рисунок 20. Святилище для статуи бога в форме Пер-Ур слева. Ящики для Ушебти в форме Перну справа. 18-я династия, Каирский музей. Рисунок 21. Изображение и иероглифические представления святилищ Пер-Ур слева, Перну справа. Созданные по образцу Перну царские саркофаги создавались во времена Древнего царства и в более поздние периоды. К ним относится и саркофаг Нефертари. Примечание. К такому выводу можно прийти при анализе фрагментов разбитого саркофага царицы. Вероятно, это было связано непосредственно с почитанием Осириса, саркофаг которого был изображен в форме святилища Перну, а также с появлением ящиков для Ушебти этой же формы. Примечание. Ушебти — погребальные статуэтки покойного в виде запеленатой мумии. Подробнее о них речь пойдет в главе 2. Изображение царицы. Процесс старения — это главный враг жизни, воспроизведения которого были запрещены в каноническом искусстве Древнего Египта. В изображениях и рельефах из гробниц и храмов и иллюстрациях на папирусе можно заметить важный аспект египетского мировоззрения. Люди и боги воплощены во вневременной форме, которая отражает вечную истину в инобытии, где опасность старения и смерти преодолена. Такое намеренное преобразование реальности было принципиальным, канонизированным и редко нарушалось. Любая изобразительная фиксация в Древнем Египте имела целью создание этой истины, а не документирование реальности. Основной идеей и философским смыслом изображения царицы Нефертари является перенесение ее отдельных индивидуальных черт на изображения богинь, богов и даже демонов, образы которых приравнивались к божественному идеалу. Этот иконографический синкретизм обусловлен тем, что в посмертии царица приобщается к божествам и становится подобной им. Еще в додинастический период началось установление правил и канонов египетского искусства. В некоторых сценах уже в то время можно было увидеть человеческую фигуру с головой в профиль и глазом анфас, с телом анфас и бедрами и ногами в профиль, выдвинутой вперед левой ногой. Практически на всех изображениях в своей гробнице Нефертари изображена в так называемой позе адорации, характерной чертой которой являются распростертые перед богами, поднятые вверх и согнутые в локтях руки. Этот жест имеет несколько египетских названий — Иау, Хену, Хесет и другие, которые можно определить и перевести как хвала, обожание, превознесение, проявление уважения и так далее. Эта поза на плоскости всегда изображается с одной рукой, вытянутой вперед дальше, чем другая, что является результатом художественной традиции египтян, согласно которой верхняя часть тела повернута к наблюдателю, а голова и нижняя часть изображены в профиль. Царица одета в тончайшее льняное белое платье, на бедрах перехваченное длинным красным поясом, завязанным узлом. Она носит любимую ею корону шути, двойные перья, представляющую собой пару соколиных перьев с солнечным диском в основании, и корону в форме стервятника херет, чьи шея и голова выступают над лбом, а крылья и оперенные когти, обычно сжимающие знак шен, создают подобие чипца. Эту птицу можно ассоциировать с Нехбет, своеобразной женской параллелью Хору, богу-защитника царя и его земному воплощению. Примечание. Также в форме стервятника почиталась богиня-мать Мут. Такая сложная конструкция головного убора базируется на модии, основании короны. Царица изображена в различных ювелирных украшениях. Она носит широкое ожерелье у всех на шее и разнообразные браслеты, которые меняются от сцены к сцене на запястьях и лодыжках. На некоторых изображениях Нефертари предстает с особо выразительными украшениями на предплечьях, которые могут оказаться татуировками. Рисунок 23. В своей гробнице Нефертари, вероятно, несколько раз изображена в облике Осириса, стоящем на символе Маат, в то время как сам царь Дуата изображен сидящим на престоле. Осирис Нефертари стоит в золотом наосе, небольшая святыня, жилище божества. С обеих сторон ее фигуру фланкирует символический фетиш Анубиса, мешок из шкуры леопарда, свисающий с посоха, который посажен в держатель. Рисунок 22. Нефертари с поднятыми руками в позе адорации или почитания божества. Рисунок 23. Браслеты царицы Нефертари — фрагменты со столбов в погребальной камере, К. Изображение божеств. Одно божество могло иметь разные имена, с которыми оно олицетворялось и через которое раскрывалась его суть, и несколько разных иконографических воплощений в полностью человеческом, антропоморфном или полностью зооморфном виде. Так богиню Хатхор можно было изображать в виде женщины, с коровьей головой на женском теле или просто в виде коровы. Изображая божество, египтяне не пытались показать его. Их целью было скорее передать нечто существенное о природе божества. Например, статуя — это не изображение тела, но само тело божества, так что оно не копирует его облик, но придает ему зримый облик. В ней он обретает форму, точно так же, как он может обрести форму в сакральном животном или в природном феномене. На самом деле, ни одно из таких изображений не представляло истинную его форму. Она была сокрыта от человека, как и истинное имя божества было священной и охраняемой тайной. Стоит отметить важную деталь. Все боги и богини держат в левой руке скипетр Уаз, а в правой — символ жизни Анх. Почти все божества имеют свою корону или головной убор, иногда изображенную в виде иероглифического знака, идентифицирующего божество. Чаще всего так обозначались богини. Двойную корону царствования носили несколько божеств, включая Атума, Хора и даже Сетха. Корону Хатхор, состоящую из коровьих рогов и солнечного диска, носили богини, известные своей материнской природой, такие как Хатхор или Исида. Рисунок 24. Пример стандартного одеяния бога. Изображение бога Хора из гробницы Нефертари. Образы богов. В основном божества в мужском облике, а также некоторые демоны, изображались одинаково, с человеческим телом и головой реального или мифического животного или существа, носящими широкую набедренную повязку шендит, которая закреплялась вокруг талии ремнем из ткани, папирусной веревки или кожи, завязанной спереди узлом в форме тет. Сзади с пояса практически всегда свисал символический бычий хвост, часть церемониального одеяния, которое носили как царь, так и боги. За исключением Осириса или Птаха, которые изображались по канонам индивидуальной иконографии. Примечание. Иконография бога Сакара, как и Осириса и Птаха, который не был изображен в гробнице Нефертари, также отличается от большинства других мужских божеств. Торс закрывал корсет, который состоял из нескольких элементов, двух окружающих туловище прямоугольных полос, украшенных узором в виде маленьких перьев и соединявшихся лямками, проходящими поверх плеч. Примечание. Наиболее ярким примером может послужить корсет Тутанхамона, который хранится в Каирском музее. Образы царя Дуата и Птаха кардинально выделяются на фоне остальных мужских божеств. Осирис изображается в виде мумифицированного тела, обернутого белыми льняными отрезами тканей с кожей бирюзово-зеленого цвета. Он носит длинную бороду Хебесут, борода богов иного мира, и корону Атеф, его мощь. Центральным элементом которой была белая корона Верхнего Египта, с обеих сторон фланкированная страусиными перьями. На стенах С4 и Ж5 на голове Осириса та же корона изображена с некоторыми дополнениями, такими как солнечный диск, расположенный в ее основании, и знак Песиджет, символ девятерицы богов на вершине. Помимо этого, она раскрашена полосами красного, зеленого и черного цвета, символизирующими разлив Нила. В руках Осирис держит инсигнии царской власти. Скипетр крюк Хекат, символ, известный еще с додинастических времен и происходящий, вероятно, от пастушеского посоха, и плеть Нехеху, которую, возможно, связывают с лучами солнца, магической властью данной Ра. Перед царем Дуата всегда стоит штандарт с четырьмя сыновьями Хора — Имсети, Дуамутеф, Хепи, Кебехсенуэф. Птах, в свою очередь, также изображался в виде мумии с кожей зеленого цвета, носящим на бритой голове чепец, не закрывающий уши. В руках он держал скипетр с символами Джет, Уаз и Анх, иногда Шен. Изображение птаха в гробнице Нефертари появляется лишь однажды, на стене Ж3 боковой камеры Ж. Образы богинь. Практически всегда любая богиня изображалась в длинном красном архаичном платье, поддерживаемом бретелями, оставляющими грудь открытой, и роскошных ювелирных украшениях, как и Нефертари. Так на шее они носили широкое ожерелье у всех, а на плечах, запястьях и лодыжках — различные браслеты. На голове богини, повязанной красной лентой, помещался ее символ. Ее кожа была желтого цвета, канонического цвета женщин и богинь. Однако эта традиция имела свои исключения. Например, Нефертари была изображена со светло-коричневым цветом кожи. Подробнее об отходе от канона будет описано в конце третьей главы. Некоторые богини изображались с крыльями. Чаще всего это казалось Маат и Нут, реже — Исиды и Нефтиды. Рисунок 25. Пример стандартного одеяния богини. Изображение богини Серкет из гробницы Нефертари. Египтяне рассматривали Маат как фундаментальную силу природы, и подобное изображение этого иероглифа, вероятно, отражает эту точку зрения. Обычно божества изображались стоя или сидя на престоле, но в обоих случаях на символе Маат, который представлял собой цоколь или основание, черный прямоугольник с усеченной передней частью. Примечание. Также на символе Маат могут изображаться царь, его статуи и статуи богов. Божественный престол мог быть украшен перьями зеленого, черного и красного цвета, а также орнаментом Шема-Тауи, символом объединения Верхнего и Нижнего Египта, означающим союз, объединение, в котором геральдические растения переплетались в центре символа трахеи. Под престолом располагалась тростниковая циновка, обычно зеленого цвета, с желтым плетением, показывающая высокий статус того, кто на ней сидит или стоит. Иногда изображения престола и циновки входят в единую композицию, которая базируется на символе Маат. Рисунок 26. Рисунок 26. Пример престола божества. Изображение бога Тота из гробницы Нефертари. Защитная формула. Защитная формула — магические слова, которые были написаны позади бога-богини или царя-царицы и использовались как оберег и благопожелание как в храмах, так и в гробницах. В усыпальнице Нефертари она повторяется множество раз в краткой, расширенной или полной форме, в зависимости от доступного для ее написания места на стене. Рисунок 27. Варианты написания защитной формулы. Рассмотрим формулу по отдельным ее составляющим. Саанех Джет Уас — базовая часть, которую можно перевести как «защита и жизнь», «незыблемость и благополучие». В данном случае я перевожу «уас» одним словом «благополучие», согласно словарю Ханнинга. В свою очередь, Померанцева переводит это слово как «счастье». Однако во многих источниках «уас» переводят как «могущество». По моему мнению, это нечто большее, чем просто благополучие или могущество, ведь в защитной формуле скипетр «уас» подразумевает понятие благоприятного стечения природных сил и прочих явлений, например, «маат», которыми заведуют боги и которые властны над ними. Примечание. По моим наблюдениям, цари не обладали этим могуществом над силами природы, то есть не могли держать символ Уас в руках. Есть одно условие исключения из храма Сети I в Абидосе, где коленопреклоненный царь преподносит инсигнии царской власти Хикат, Нехеху и скипетр Уас богу Ра-Хорадхи. Сенеб-неб. Здравие все. Здесь я перевожу это слово не как «здоровье», а именно как «здравие», ввиду большей емкости его значения. Здоровье — форма, а здравие — содержание. Слово «все» можно вынести в конец, чтобы избежать тавтологии и многократного его повторения в последующих далее по тексту благопожеланиях. «Аутиб неб» — «радость всякая». Буквальный перевод — «растяжение сердца все», который фразеологически имеет значение «радость». Слово «все», как и в предыдущей составляющей, можно вынести в конец предложения. «Хас» — «позади нее». Здесь наилучшим образом подходит фраза «сопутствует ей», так как все вышеперечисленное всегда написано буквально «за царицей», но смысл в том, что это все, что позади, ей же всегда сопутствует. Примечание. В данном случае описывается пример защитной формулы царицы Нефертари. Базовая фраза «Хав Хас» позади него, нее, мужского и женского рода, относится к богам, царям и богиням, царицам соответственно. Неб – все всякое. Последний элемент благопожелания «все», как мне кажется, указывает на все вышеперечисленные благопожелания, и все они обобщены в слове «все», что сопутствует субъекту. Сюда же включаю вышеупомянутое вынесенное «сенеб» — «неб» и «аут-иб» — «неб». «Ми-ра» — подобно «ра». Приводится аналогия, указывающая, что всеми перечисленными благопожеланиями «ра» уже обладает, и то же самое желается субъекту. Согласно другому варианту трактовки, все вышеперечисленные благопожелания существуют, как существует «ра». «Ра-неб» — «день каждый» или «все дни». Приводится пожелание сопутствия всех благ во временном аспекте циклической вечности, бесконечности, которую можно ассоциировать с «ра». «Дед» — «вечно», как и в предыдущем пожелании, здесь сделан дополнительный акцент на линейной вечности, которую можно ассоциировать с Осирисом. Проведя тщательный анализ всех вариантов и форм написания защитной формулы в гробнице Нефертари, я смог синтетически вывести максимальную и наиболее полную форму ее написания. Саанех дед, уас сенеб неб, аутиб неб, хас мира ра неб дед. Защита и жизнь, незыблемость и благополучие, здравие и радость сопутствует ей все подобно ра каждый день, вечно. Рисунок 28. Скульптурный портрет Нефертари. Фрагмент колосса Рамсеса II. 19-я династия, Луксорский храм.